Глава 23. Эрика. Я не сразу сообразила, что произошло и куда делись саргоны. Но когда в голове раздался требовательный голос Тайлера, который жаждал не просто разрушить огромное захоронение фениксов, а стереть его с лица Веригии вместе с Источником, времени на размышления не осталось. Громкий рев, что вырвался из моей пасти, докатился до самого потолка и сотряс стены. Я не видела, но чувствовала рядом с собой Лину. Ее пламя, направленное на лед, касалось меня, но не обжигало. Зато для этого огня, казалось, действительно не было преград. Место, что стало гробницей фениксов, рушилось под нашим напором, плавилось, трескалось и плевалось раскаленными осколками. Тьма отступила, как будто мы ее смогли усмирить. Но я не тешила себя иллюзией, что так будет продолжаться и дальше. Скорее всего, это было затишье перед бурей. И нам следовало готовиться к неожиданному, сокрушительному удару. У меня не было ответа на вопрос, имелся ли у Источника магии разум. Но если так, он наверняка не хотел быть деактивированным. И то, как мы своим пламенем уничтожили практически половину захоронения, не могло пройти бесследно. Я едва ли чувствовала истощение. Сила выплескивалась из меня мощным, пугающим потоком. Все кругом заволокло паром, который смешивался с тьмой. Но я каким-то образом знала, что души фениксов одна за другой вырывались на свободу. Я слышала их благодарные голоса в своей голове и обещание скорой встречи. Мое сердце колотилось с такой неистовой силой, будто собиралось разорваться. Меня переполняла гордость, смешанная со страхом. Мы с Линой оказались избранными наравне с близнецами-саргонами. То пророчество было, и о нас тоже. И мы сыграли ключевую роль в спасении Веригии. Оказались в самом центре событий. Нам определенно будет что рассказать своим детям и внукам. Но силы, к сожалению, оказались не бесконечны и начали иссякать. «Возьми меня за руку!» – раздался рядом голос Лины. «За руку? Какую еще руку в этой мешанине лап и крыльев?» Но я потянулась к сестре всем своим существом, изо всех сил желая выполнить ее просьбу. И едва наши конечности соприкоснулись, магия вновь забурлила во мне. «Не бойся повредить источник!» Голос Лины звучал немного странно. «Когда сожжем фениксов, он все равно будет деактивирован. И если мы его уничтожим, так даже будет лучше». Но наш огонь, пусть даже и необычного цвета, не мог прогнать тьму. И все, что нам оставалось, изо всех сил продолжать начатое. Я чувствовала каждого феникса, душу которого мы освободили из вечного плена. Несмотря на то, что они незамедлительно переходили на какую-то иную сторону бытия, с нами как будто оставались крошечные частицы, каждая из которых несла в себе память и знания. Мы должны были не только спасти всю популяцию этих существ, но и подготовить Веригию к их возвращению. Задача не из простых, но я не сомневалась в нашем успехе, потому что рядом с нами были самые потрясающие мужчины из всех. Даже в этой непростой миссии, где речь четко была о близнецах, мистер Райнер и мистер Лейден поддержали нас, потому что Лина оказалась их истинной парой. А рядом со мной был Тайлер Саргон, который без раздумий отказался от меня, повинуясь собственным принципам. Я чувствовала его мысли, слышала его сердце, как свое собственное, и знала о стремлении исполнить свое предназначение наилучшим образом. Раньше он казался мне просто своенравным придурком. Теперь же... Но времени размышлять об этом не было. Тьма вокруг нас бесновалась. Я чувствовала уколы боли, когда ее щупальца дотягивались до меня. Темные водовороты пытались разъединить нас с Линой. Но между нами как будто пролегла незримая и прочная пуповина, через которую мы делились своей магией. Лед под действием силы трескался и летел в бездну. Освобожденные тела фениксов сгорали без остатка, и мы, сами того не замечая, медленно опускались все ниже. Но при этом источник все же оставался где-то внизу. Его мощь постепенно угасала. И я уже точно знала, что это победа, пока сверху на нас не посыпались глыбы льда. Наверху раздавались крики и рычания. Но у нас не было возможности смотреть туда и выяснять, в чем причина. Скорее всего, гончие прорвались. Ведь из защитников у нас остались только Рик и тот грозовой дракон, имени которого я не знала. Но тому оборотню, Диего Коулу, здесь уже нечего ловить. Осталось совсем немного до того момента, как темный источник будет полностью деактивирован. К сожалению, вряд ли оборотень знал о тщетности своих подтязаний. И судя по тому, как рушилась вокруг Академия, он решил ни перед чем не останавливаться. Громкий рев сотряс своды этажа, на котором мы находились. Мое сердце сжалось, потому что я точно знала, что это был Стелларий. Академия в очередной раз содрогнулась и неожиданно на нас опустилось затишье. Не теряя времени, мы с Линой продолжили выжигать фениксов, ослабляя темный источник. Пока не добрались до уровня льда, в котором больше не было тел. Кажется, наша миссия завершилась. Прислушавшись к себе, я больше не чувствовала влияния тьмы. Меня не тянуло к источнику. Мне не хотелось поддаться его воле и раствориться в безграничной магической силе, которую мне обещали. Тьма кругом начала рассеиваться, и мы с Линой, переглянувшись, поспешили наверх. Подъем дался мне непросто. Воодушевление схлынуло, и крылья как будто стали тяжелее. Каждый взмах отнимал у меня значительную часть сил, и я старалась ни за что не отпускать свою сестру. Наша мощь была в единстве, и пока нас связывали узы, никто не мог нам противостоять. Эти мысли заставили меня активнее двигать крыльями, но на край бездны я приземлилась уже драконом. Два саргона, что мгновение назад составляли со мной единое целое, тяжело опустились рядом и замерли без движения. Я знала, что они живы. Мое сердце теперь билось в одном с ними ритме. И я чувствовала легкое беспокойство Вейлора и триумф Тайлера. Лина оказалась рядом со мной. Ее драконы тоже отделились и отдыхали. Несмотря на возраст и опыт, им тоже пришлось несладко. Перевоплощение произошло незаметно. В один миг я лежала на краю бездны в облике дракона, а мой хвост свисал вниз, а в следующий я уже была человеком. «Рик!» – позвала я, желая увидеть Стеллария. Но ледяной не откликнулся, да и тишина кругом была слишком уж подозрительная. Мне пришлось подняться, чтобы понять, в чем дело. По всему периметру бездну окружал прочный прозрачный купол. И несложно было догадаться, чьих рук это было дело. Там, за пределами защитного купола, шло сражение. Оборотни прибывали и прибывали, тесня драконов, но до нас не доносилось ни звука. «А этот дрищ способнее, чем я думал», – протянул Вейлор и медленно сел. Помотав головой, он огляделся по сторонам. «Мы должны им помочь. Мы попробуем растопить этот купол», – хрипло сказал мистер Лейден. «На счет три. Будьте готовы». Я не была бы готова и на счет 10, но страх за Рика придал мне сил. Конечно, он был там не один. Подоспело подкрепление, и рядом со Стелларием плечом к плечу сражался мистер Саймон Саргон и его элитные солдаты. «Три!» – рявкнул мистер Райнер, врываясь в мои мысли. И поток пламени врезался в купол, омыв его изнутри. Профессор уважительно присвистнул, когда наша защита устояла. «Он действительно сильнее, чем я думал», – сказал мужчина. «Так сильно хотел, чтобы нам никто не помешал». Рик мог остаться внутри и ждать нас, наблюдая за сражением, но он предпочел влезть в самую гущу. Покачав головой, я протянула руку Лине, и сестра без вопросов взяла ее. Сила уже привычной волной прокатилась от меня к ней и обратно. Нам не нужно было пламя наших мужчин, чтобы справиться с преградой. С тихим звоном купол рассыпался, и пространство вокруг наполнилось криками, рычанием и звуками ударов. Я, наконец, смогла приблизиться к Рику. При моем появлении на его лице промелькнула улыбка, которая тут же погасла. «У вас получилось?» – спросил он, возводя перед оборотнями очередную ледяную стену. По лбу моего дракона струилась кровь, и я пожалела, что не обладала никакой целебной магией, чтобы залечить его рану. «Получилось», – вздохнула я. «Темного источника больше нет. Не думаю, что понадобится много времени, чтобы он погас окончательно». «Диего это не понравится», – пробормотал Рик. «Ледяная стена рядом с нами пошла трещинами, и я заметила на висках своего дракона испарину. Его силы, похоже, тоже подходили к концу, а мне снова требовалась подзарядка от Лины, но она со своими мужчинами отдалилась от меня, чтобы помочь мистеру Саймону Саргону». «Поток оборотней кажется бесконечным», – пробормотал Рик и как-то безнадежно посмотрел на меня. «Поклянись мне, что будешь осторожна, что бы ни случилось». «Я всегда осторожна», – рыкнула я, не собираясь прятаться за его спиной. Вздохнув, Рик кивнул и посмотрел поверх моей головы на двух саргонов. «Берегите ее», – сказал он тихо и немного мрачно, как будто прощался. Меня это разозлило. Мне не надо было от него благородства и самопожертвования. Мне надо было, чтобы он был жив, чтобы продолжал прижимать меня к себе ночами, чтобы целовал меня каждый раз так, будто вереги не станет, если он не докажет мне свои чувства каждым вздохом. Стена рядом с нами содрогнулась. «Там снаружи зомбированные драконы армии Диего», — пояснил Стелларий, «и они вот-вот прорвутся внутрь. Сражаться с ними будет непросто». Да, никто из нас не был готов к тому, чтобы встретиться с себе подобными. И я до последнего надеялась, что и не придется. Но тут, будто сама Веригия решила помочь нашим врагам. Пол под ногами дрогнул с такой силой, что я не устояла и шлепнулась на задницу. Парни позади ругались, но продолжили отбиваться от оборотней, которые лезли к нам с двух сторон от воздвигнутой стены. А потом, видимо, у Рика кончились силы, потому что наша защита треснула и осыпалась, оставив после себя только гору осколков, сверкающих острыми гранями. «Ну вот и все», – выдохнул Рик и, одним прыжком преодолев препятствие, оказался на той стороне. Когда лед исчез, я смогла оценить картину целиком. Драконов было много, и они успешно теснили оборотней. Весь пол был усеян телами, и, к моему ужасу, те, кто умер неподалеку от бездны, были бесцеремонно сброшены в нее. Под Академией взяла начало новая братская могила, и сложно было предсказать, во что это выльется в будущем. «Эрика!» – долетел до меня предупреждающий крик Лины. «Вовремя! Я едва успела убраться в сторону, как часть нашей внешней стены прямо за бездной обрушилась». Драконы Диего, наконец, смогли проломить лед и ворваться внутрь. С громким ревом они влетали внутрь в своей основной ипостаси. Для огромных ящеров здесь не было особого простора для маневров, и один за другим они обращались в людей, чтобы тут же вступить в схватку. Я вдохнула в себя сгустившийся воздух, в котором явно чувствовался запах крови. Много наших погибло. Саймон Саргон привел с собой всех, кого мог. Стянул все силы. И среди сражавшихся в первых рядах я заметила даже Ноа Варгаса. Конечно, наши старейшины не могли остаться в стороне от такого масштабного события. И я бы не удивилась, если бы здесь внезапно появилась золотая драконица и ее супруги. «А тебе пора вспомнить», – прошелестел у меня в голове знакомый голос. Тот самый, что советовал мне взять Лину за руку. Вероятно, это был кто-то из фениксов. Но в этот раз я не могла исполнить просьбу. Вспомнить что? Я вроде бы на провалы в памяти не жаловалась. Но перед глазами уже мелькали картинки. Мы с Линой родились в Веригии, и не было никаких сомнений в том, кем были наши родители. А вот детство оказалось полно сюрпризов. Неожиданно для себя я вспомнила Диего Коула, который под видом лекаря посоветовал моим родителям переехать в некое поселение на севере. Он сказал, что там мы с сестрой окажемся под наблюдением и получим шанс на выздоровление. Не знаю, чем мы болели, но оборотень периодически колол нам какие-то инъекции. Причем не только нам, но еще и родителям и всем нашим соседям. Как-то раз Лина случайно подслушала разговор Диего Коула с кем-то из его подчиненных. Оборотень планировал принести нас в жертву во имя тьмы. Сестра, конечно, рассказала об этом отцу. И тот поначалу долго метался по нашему домику, охваченный отчаянием. Детские воспоминания были довольно обрывочные. Но я так поняла, что уколы, которые делал Диего, каким-то образом влияли на родителей. Они стали зависимыми. Однако мама оказалась смелее и находчивее отца. Она провела ритуал, который прочно заблокировал нашу силу, сделав нас с сестрой неинтересными для планов оборотня. Ведь ему нужны были только одаренные драконы. Это спасло нас с сестрой от Диего Коула, но не защитило от последующего нападения на нашу деревню. Отец успел спрятать нас с Линой, но не смог защитить маму. Он был ранен, и нападавшие ее похитили. Много дней мы с Линой просидели в своем укрытии, боясь высунуть нос. Но когда вконец замерзли и ослабли от голода, я отважилась отправиться за помощью. Меня не было буквально пару часов, за которые я не успела даже далеко уйти от разрушенной деревни. Но когда вернулась, сестры уже не было. Горе окончательно захлестнуло меня, и, кажется, я тогда потеряла сознание. А когда очнулась, уже не помнила, кто я и как оказалась в том холодном, негостеприимном месте. Я, наконец, вспомнила то, что скрывалось под блоком, и как же это оказалось не вовремя. На меня с двух сторон бросились оборотни. Одного я смогла отшвырнуть от себя ледяными иглами, а второй подобрался слишком близко. И вместо того, чтобы ударить магией, этот ублюдок с лицом Диего Коула полоснул меня когтями. «Вот мы и встретились, Белла», – прошипел он, схватив меня за волосы. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. Это длилось всего мгновение. Потому что практически сразу оборотни оторвали от меня сразу оба близнеца Саргона, и мне лучше было не знать, что они с ним сделали. Раненый бок горел огнем, и я тихо ругалась сквозь зубы, пытаясь оценить обстановку. Как все это слишком быстро произошло. И странно, Диего Коул избежал стольких ударов, чтобы глупо погибнуть от рук моих драконов. И ради чего? Чтобы встретиться со мной? Или, может, он перепутал меня с Линой? Я была в курсе истории о том, как она оказалась в Айсхолле. Не по своей воле, в отличие от меня. «Эрика!» – рядом оказался Рик. «Ты в порядке?» «В порядке!» – проворчала я. В голове царил настоящий хаос. Перед глазами все еще мелькали картинки из прошлого. Моего забытого, похороненного глубоко в памяти детства. Так вот, что скрывалось под блоком. Тот мужчина, которого представил нам Ноа Варгас, действительно был нашим с Линой отцом. А наша мать стояла прямо передо мной, но по ту сторону баррикад. В ее пустом взгляде не было и тени узнавания. Но я закричала от ужаса, когда Вейлор собрался превратить женщину в пылающий факел. «Нет!» – я вцепилась в его руку. «Это моя мама!» «Что?» – пораженно выдохнул дракон. «Что?» – донеслось со стороны Лины. Она смотрела на меня, как на сумасшедшую. «Что ты такое говоришь?» Видимо, ей в голову еще не влезли фениксы и не посоветовали что-то вспомнить. «Это наша мама», – повторила я. «Мы должны спасти ее». «Разве она не должна была выйти из-под влияния оборотня после его смерти?» – спросил Вейлор, опуская руку. «На это потребуется время». Рик задумчиво почесал подбородок, как будто у него был вагон времени на обдумывание. И мы не находились в разгаре битвы. Он не стал ждать, пока кто-то из нас ему ответит, просто бросился к женщине, которая, оскалив на нас зубы, готовила какое-то убойное заклятие. Один взмах руками, и драконица тяжело рухнула к его ногам. Я бы снова закричала, если бы полностью не доверяла Стелларию. Он бы не убил мою маму у меня на глазах. Подняв безвольное тело с пола, Рик под прикрытием саргонов бросился к нам. «Я ее оглушил», — пояснил он под моим обжигающим взглядом. «Пусть пока полежит в сторонке и не лезет в пекло». «Действительно». Но пекло, похоже, достигло своего пика и пошло на спад. Оборотни заметили, что их предводитель оказался на бездновом дне. По сути, там, куда всегда стремился. Темный источник, тлеющий на остатках магии, принял его в свое лоно с распростертыми объятиями. Это несколько охладило пыл наших врагов. Атаки стали не такими уверенными, а многие подчиненные драконы, лишившись управления, просто замерли на своих местах в растерянности. Это позволило мистеру Саймону завершить сражение в нашу пользу. Я видела, что никого не убивали без необходимости, предпочитая брать в плен, в том числе и гончих. Хотя это было сложно, учитывая, как яростно они порой нападали. Мой бок все еще пекло, и, наверное, мне нужно было обратиться к лекарю. Но я не могла покинуть место сражения, не удостоверившись, что все мои близкие уцелели. К счастью, Лина была неподалеку. Ее защищали профессора, которые, судя по всему, тоже уже выдохлись. Но к этому моменту поток в нашу сторону прекратился. И, воспользовавшись тем, что нас больше не атаковали, она склонилась над драконицей, в которой я узнала нашу маму. «Теперь я ее вспомнила», — сказала мне сестра, рассматривая безмятежное, довольно молодое лицо. «Память ко мне вернулась. Мы переглянулись. И не только моя», — тихо добавила она. Глаза ее были полны ужаса и боли. Судя по всему, нам еще многое предстояло обсудить. Но все это можно было сделать и позже. «Саймон зовет нас». Мистер Лейден снова вытащил откуда-то вещатель. «Кажется, все кончено». Я огляделась по сторонам. «Да уж, продолжить обучение в этом здании у нас теперь точно не получится». Одной стены просто не было. Драконы, что так жаждали пробраться внутрь, снесли ее полностью. Источник магии, если и не угас полностью, то был на последнем издыхании. Место силы стало руинами. И вряд ли сюда теперь будут стекаться желающие учиться со всех уголков Веригии. Да и из других миров тоже. Тела погибших оборотней драконы продолжали скидывать в бездну. «Ее потом запечатают», — пояснил мистер Райнер, перехватив мой мрачный неодобрительный взгляд. «А хоронить их здесь все равно негде. Земля под толстым слоем снега промерзла настолько, что яму будет не выкопать». «Могли бы сжечь», — поддержала меня Лина. «Так мы и сжигаем. Смотрите сами». Я уже машинально поймала руку сестры, когда мы направились к краю бездны. И там, вместо уже привычной тьмы, действительно полыхало пламя, ярко-синее и безмятежное. «Я не чувствую запаха», – нахмурилась Лина. «Что это за магия?» «Магия фениксов», – пожал плечами профессор. «Мы, конечно, оставим себе лазейку для изучения, но ни один адепт сюда больше не проберется». Я только головой покачала. Эти саргоны в своем репертуаре никогда не упустят возможность изучить своих возможных противников. О том, что скоро в Веригии будет полно фениксов, они, наверное, тоже догадались. Мистер Саймон ждал нас у подножия лестницы, что вела на верхние этажи. «Академия разрушена», — сказал он, наблюдая, как его солдаты уводят пленных. «Я предлагаю вам пока всем отправиться в Лансфорд и ждать, когда для вас будут готовы комнаты во временном здании». «А где вы будете держать пленных?» – спросила я. «Мы отправим их в храм золота. Сумрак хочет лично допросить их и попытаться излечить драконов от влияния оборотней. Ну, флаг ему в руки. Лансфорд!» Я вспомнила припортовую гостиницу, где по утрам меня будили крики чаек. У меня не было возражений против того, чтобы отправиться туда. Но я не хотела, как в прошлый раз, разделяться со своей сестрой. И не только с ней. «Там наша мама», – я указала на лежавшую неподалеку драконицу, рядом с которой остался Рик. Он следил, чтобы нашу маму не отправили к другим пленным. «Мама?» – округлил глаза мистер Саймон. «С чего вы взяли?» «Мы узнали ее», – твердо заявила Лина. «И она отправится с нами. Не могли бы вы попросить нашего отца навестить нас в Лансфорте? Можете сами ему об этом сказать. Он здесь». Саймон махнул рукой в сторону, и там действительно был наш отец. Вместе с Ноа Варгасом они помогали какому-то раненому мужчине. Я не ожидала столь скорую встречу, но раз уж обстоятельства так сложились, возможно, сама судьба свела нас. Пока я размышляла, отец уже заметил нас и спешил навстречу с встревоженным выражением лица. «Мия! Мира!» – воскликнул он и заключил нас в крепкие объятия. Я немного неловко ответила, смущаясь от такого проявления чувств. Наверное, он за нас волновался, узнав, что мы с сестрой участвовали в основных событиях. «Как вы?» «Живы и относительно здоровы». Я поморщилась. Рана в боку не давала о себе забыть. «Пап, тут это...» Они оба замерли, потому что Лина, наверное, впервые назвала этого мужчину папой. Но теперь, когда детские воспоминания вернулись, язык сам поворачивался называть его именно так. «Там, посмотри, пожалуйста!» И она показала ему на маму, которую Стелларий привел в чувство и уже вел к нам. Глаза отца натурально округлились. «Мередит?» – ошарашенно выдохнул он. «Ты жива?» Но она ему не ответила, даже голову не повернула. Ее тоскливый взгляд был прикован к бездне.